50-летний юбилей газеты «Народные листы». Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» 30 января 1911 года. Якуб Фенцель читал «Народные листы» 50 лет, то есть с тех пор, как они начали выходить, и не платил при этом ни кроны. Все 50 лет они просто приходили в городок на его адрес. Впервые он получил их, когда ему исполнилось 49 лет. Теперь пан Фенцель, 99-летний старец, самый старый молодочех на земном шаре, которому уже правнук читает вслух статьи о Крамарше. Народные листы по-прежнему приходят на его адрес, а администрация газеты до сих пор не напоминала ему о плате. Может, это было простой случайностью, возможно, какой-то ошибкой в списке подписчиков, трудно сказать. Но правда выходит на свет Божий даже в редакции газеты «Народные листы». И в конце концов выяснилось, что упомянутый пан Фенцель за все 50 лет не платил за газету ни геллера. А выяснилось это только накануне 50-летнего юбилея «Народных листов», из которого неутомимый пан Кочий сделал настоящую американскую рекламу. Кочий Педржев, 1869-1955, главный администратор и коммерческий директор газеты «Народные листы» в 1910-1915 годах. Издавал журналы «Народный обзор» с 1906 года и «Доброкопа» с 1908 года, в которых сотрудничал Гашек. Пан Фенцель читал, или вернее сказать, заставлял читать себе вслух все статьи, авторы которых удивлялись, что «Народные листы» еще выходят, и все рекламные письма, гордо подписанные людьми, получившими предложение от редакции «Народных листов», высказать свои мысли по поводу 50-летнего юбилея этого органа печати. «Милый Тонечек», — сказал пан Фенцель своему правнуку, — «мы тоже должны им написать». Долго обдумывал свое письмо наш 99-летний молодочех и, наконец, продиктовал своему правнуку следующее. «Уважаемая редакция, я стар, и как 99-летний искренний сторонник молодочешской партии, стоящий на краю могилы, 50 лет изо дня в день получаю народные листы. Я потерял жену и детей, и у меня остались только народные листы. От всей души поздравляю вас и желаю лишь одного, чтобы вы еще 50 лет посылали мне народные листы. Передайте мой привет доктору Крамаржу и просьбу прислать мне календарь. Остаюсь с сердечным приветом. 50-летний подписчик «Народных листов», 99-летний Якуб Фенцель, бывший звонарь в Бытоухове». Разумеется, это письмо было опубликовано в «Народных листах». Редакция передала письмо администрации, чтобы оформить посылку календаря и подписку на следующие 50 лет. И только тут администрация обнаружила, что сей стойкий 99-летний молодочех, получая регулярно народные листы, за все 50 лет не внес за них ни кроны. И пока читатели народных листов изучали заголовок, набранный плакатными буквами «99-летний старец 50 лет был подписчиком газеты «Народные листы», администрация подсчитывала, сколько задолжал ей этот непоколебимый молодочех за полвека. Получалось следующее. По 8 геллеров в день, значит, за 50 лет, то есть за 18 250 дней, 146 тысяч геллеров. Другими словами, пан Фенцель, самый старый на свете молодочех, был должен газете «Народные листы» 1460 крон. Понимаете ли вы, что такое 1460 крон, когда администрации «Народных листов» дорог каждый геллер? Но это еще не все. За 20 лет капитал удваивается. Итак, к 1880 году долг был равен 584 кронам. От 1880 до 1900 года еще 584 кроны, умноженных на 2, следовательно, дважды по 584 и еще столько же, итого 2336 крон. За такую сумму можно сделаться безупречным младочехом. Далее, с 1900 по 1911 год пан Фенцель за свои политические убеждения обязан был выплатить газете «Народные листы» 292 кроны. Правда, за его полувековую верность «Народным листам» проценты с этой суммы ему простили. Вот так-то и возрос его долг с 1460 крон до 2628. Да и то еще, ввиду юбилея доктора Крамаржа, ему простили проценты с процентов. Бодрый старец, который в свои 99 лет нашел в себе силы реорганизоваться, вполне заслужил эту скидку. «За календарь, пан Кочий, — сказал главный администратор народных листов, — мы возьмем с Фенцеля, принимая во внимание его искреннюю приверженность к младочехам, только 1 крону, значит, 2628 плюс 1 равно 2629 крон. Выпишите счет на 2629 крон. Итак, верный 99-летний младочех получил письмо, в котором администрация газеты «Народные листы» деликатно уведомляла о том, что пан Фенцель должен за подписку и за календарь 2629 крон. В том же письме пану Фенцелю предлагалось рекомендовать и усердно распространять народные листы среди окружающих. За каждого нового подписчика ему было обещано вознаграждение в 50 геллеров. К счастью, письмо это перехватил правнук пана Фенцеля Антонин Миржичка. «Послушайте, дедушка, вы хоть когда-нибудь платили за народные листы?» — спросил он старика, будто невзначай. «Никогда, мой мальчик», — ответил тот. «Мне посылали их, а я читал. Я младочех и младочехом останусь. А после прочтения, дорогой мальчик, они служили еще и моему дряхлому телу. Да, Тонечек, народные листы освежают душу и очищают тело». Тогда правнук 99-летнего младочеха отправился в Прагу, намереваясь лично поговорить с доктором Крамаржем. К доктору Крамаржу его не допустили и направили в администрацию газеты. Пан Кочий, терпеливо выслушав пана Миржичку, узнал, что у старика Фенцеля нет за душой ни геллера, но что он преданный младочех, и что сам Миржичка тоже искренний младочех. И тут в голове сообразительного пана Кочия родилась превосходная идея. «Знаете, пан Миржичка, 2629 крон — немалый капитал, но мы все простим пану Фенцелю, если он приедет в Прагу. Он может оказаться весьма полезным нам и нашей партии. Как только вы получите от нас телеграмму «Привозите пана Фенцеля», немедленно везите старика. Да скажите ему, что его хочет видеть народ». Под председательством доктора Крамаржа провели совещание, на котором по предложению пана Кочия приняли следующее решение. Снять помещение на Вацлавской площади недалеко от редакции газеты «Чешское слово» и установить в нем большой стеклянный шкаф. Над входом прибить доску с надписью «Паноптикум газеты «Народные листы». В стеклянный шкаф поместить подшивки газет «Народные листы», стул, стол и пана Фенцеля, а на шкафу написать «Достопримечательность Праги». 99-летний старец Якуб Фенцель уже 50 лет состоит подписчиком народных листов. Самый старый звонарь Чехии, в то же время и самый старый читатель газеты «Народные листы». Не пьет, не курит, читает только «Народные листы». Знает все подшивки на память. Подписывается на следующие 50 лет. Чехи, следуйте примеру старейшего млада чеха. Подписка принимается здесь. Снаружи решили налепить плакаты того же содержания с обозначением входной платы. 20 геллеров для подписчиков газеты «Народные листы», 40 геллеров для остальных. Каждый, кто подпишется здесь на месте, получает деньги обратно и фотографию доктора Крамарша. Итак, все было готово. Паноптикум газеты «Народные листы» ждал старого младочеха. Отправили телеграмму: «Выезжайте с паном Фенцелем Кочей». Пан Фенцель и его правнук сели в поезд. Пан Миржичка сообщил прадеду о желании народа видеть самого старого младочеха. Недалеко от станции Лысая над Лабой пан Фенцель заснул в поезде. Правнук начал его будить, но старый Фенцель не двигался. Он скончался между второй и третьей остановкой от переполнившего его чувства гордости. Подумать только, его хотел видеть народ. Пану Кочию пришлось закрыть паноптикум газеты «Народные листы», но в следующем номере газеты появилось сообщение. Вчера в поезде недалеко от станции Лысая над Лабой скончался в возрасте 99 лет пан Фенцель из Бытоухова, искренний приверженец нашей партии. Он был в течение 50 лет подписчиком газеты «Народные листы». Пан Фенцель ехал в Прагу, чтобы в 51-й раз подписаться на газету «Народные листы». Пример, достойный подражания. Но он остался нам должен 2629 крон, сказал себе неутомимый пан Кочий.